полностью изолированную от внешних подключений и содержащую то, чем они в ближайшее время займутся в изоляции от основной деятельности Ордена и его известных диверсионных отрядов, а также повстанческой организации Люка. В отличие от этого, им предстояло быть максимально незаметными, пока Люк будет шуметь устранять свои цели незаметно. Ром Мок, Галак Фаир, Барбарид Музгок, Тол Сиврон, Фра Продикон, Ребус и Верде Рикот уничтожить, читала вслух бывшая инквизитор, совсем недавно перешедшая на сторону повстанцев, список незнакомых ей имен и фамилий, принадлежавший имперским руководителям и военачальникам разных уровней, сопровождающийся краткими справками: Тузин Гаст и Квиксукс, по возможности захватить живыми, в противном случае уничтожить. Опять заниматься тем же самым. Большинство здесь же даже не военнослужащие. Не тем же, оборвала ее Рива, видя начинающиеся душевные терзания напарницы, что все еще искала себя, они хуже и опаснее, чем честные генералы и адмиралы, которых с каждым все меньше в гнилой империи. Гок и Деррикот – создатели биологического оружия, что может истреблять миллионы. Сиврон и Ксукс ответственны за создание оружия террора, что вскоре будет способно уничтожать планеты. Остальные ничего не лучше и будут представлять для нас опасность в будущем. Люк уверен в этом. Пасик нахмурилась, вернув свой взгляд назад к Деке, не став спорить со словами Сивандир. Она все еще не видела других для себя путей в своей второй жизни и, несмотря на свою подготовку, послушно плыла по течению, следуя за приказами спасшего ей жизнь молодого, но могущественного джедая и его десницы. К тому же, они обещали ей мести, пока все действия были в этом русле. Если Люк сказал, то ладно, пожала плечами Лану, совсем не видя проблемы в этом умозаключении. Если они тоже работают на империю, то это их проблема. Я, кажется, знаю, как нам попасть на Корриду, не привлекая внимания службы безопасности.